Цитата. Искра бессмертия справедливо помещается некоторыми в разных центрах, каждый будет прав по-своему. Правда, в каждом центре имеется такая искра, но по условиям эпохи центры могут изменять свое значение. Одно сердце остается неизменным, только чаша следует за сердцем в значении, остальные центры и гланды могут соответствовать космическим токам. Не только в суждении о центрах ошибаются люди, ибо везде они не допускают подвижную целесообразность. Но не только по эпохам сменяется значение психической энергии, но и по расам, по народностям и даже по родам. Как будто то же самое происходит, но между тем человек касается высшего иными щупальцами. Спросят, какой центр особенно важен сейчас? Теперь время синтеза, потому начнем все от самого сердца. Именно поверх всего стоит сердце. Так пусть и гортань, и чаша, и солнечное сплетение не отделяются от водительства сердца. Гортань есть инструмент синтеза, но трансмутация и приложение его происходят в сердце. Мир огненный, часть 2, параграф 210. Как уже неоднократно упоминалось, духовные накопления и достижения не исчезают, но, отлагаясь в чаше, переходят в следующее воплощение и при наличии устремления могут быть развиваемы дальше. Указать срок, в течение которого происходит раскрытие центров высшего сознания, невозможно, ибо всякий случай вполне индивидуален и зависит от многих условий и, главным образом, от силы устремления и чистоты побуждения. Оккультная литература говорит о 7 жизнях, необходимых для достижения ступени архата, но этот срок не есть окончательный. Он может быть как удлинен до бесконечности, так и сокращен до минимума. Но раскрытие центров, то есть достижение ступени архата в одну короткую жизнь, возможно лишь при наполненной чаше, лишь в исключительных случаях при исключительно огненной устремленности. В такое исключительное переходное время, как настоящая смена рас, когда действует прогрессия ускорения, и то, что ранее достигалось в 100 лет, теперь может быть достигнуто в 5. Раскрытие центров зависит не только от духовного устремления, но подчинено законам и срокам физического развития человека, которые не могут быть ни обойдены, ни нарушаемы. Огненная энергия кундалини, приведенная однажды в действие, будет продолжать свою невидимую работу в целом ряде воплощений, вне зависимости от действующего в каждом воплощении человеческого сознания, но в полном соответствии с законами и сроками развития материальной сущности человека. Так, если у человека в одном из воплощений был приведен действие ток кундалини, то не нужно думать, что в последующей жизни он будет продолжать действовать с первых дней рождения человека. В первые семилетия человеческий организм имеет еще прочную связь с астральным миром, который он еще так недавно покинул. И лишь к концу второго семилетия эта связь порывается, и действие центров возобновляется. Но для того, чтобы в новой физической оболочке проложить каналы для прохождения тонких энергий, ток кундалини должен работать еще целых 15 лет. Таким образом, лишь к 30 годам, в самом благоприятном случае, когда воплощается полный архат, каким был Христос, возобновляется действие центров, прерванное смертью и новым рождением. Этим объясняется, почему Христос начал служение человечеству, имея 30 лет от роду. Учение говорит, раньше 30 лет нужные центры не просыпаются. Обычно 15 лет для явления последствия пламени света. Зачатки света появляются раньше. Листы сада Мории, том 1, параграф 100. У обыкновенного же смертного, который не достиг ступени архата, промежуток между окончанием действия тока кундалини в одной жизни и возобновлением в другой может быть много больше и ни в коем случае не меньше. Раскрытые центры – это такая великая и вместе с тем опасная сила, которая может быть присуща лишь человеку вполне зрелому и физически, и умственно, и духовно. Незрелый ребенок и неуравновешенный юноша – не владеют открытыми центрами, ибо это для них было бы опасно, но лишь человек, достигший полного возраста Христа, когда приведены в гармонию ум, воля и сердце. Так мудрые космические законы накладывают как бы покров на высшие знания и ставят преграду проявлению высших способностей в каждой жизни человека до тех пор, пока это может быть опасно ему, и пока низшие принципы не покорены высшими. Создается впечатление, что с каждой жизнью человек должен начинать свое духовное развитие с самого начала. Но это кажется лишь с первого взгляда. При более внимательном отношении к этому вопросу видим, что причина лежит в разности развития двойственной природы человека, состоящего из духа и материи. Духовные накопления в своей целостности остаются нерушимо теми же и готовы были бы проявить себя в полной мере, но не готов проводник, через который эта сила могла бы начать действовать. В то время как наше высшее сознание знает все, проводник сознания физической сущности человека, наш интеллект, который не принимал участия в наших прежних воплощениях, не знает ничего, и человек забывает, кто он был и кто есть. Лишь вступив в контакт со своим высшим сознанием и начав прислушиваться к голосу своего сердца, человек вспоминает, и лишь тогда могут быть сознательно применяемы высшие силы и способности. Но таким принудительным с каждым воплощением человека отодвиганием назад достигается самая великая задача эволюции и цель жизни – одухотворение материи и превращение ее в высшее состояние, ибо неодухотворенная материя имеет тенденцию превращать все в хаос. Высокий дух, воплощаясь в материи, одухотворяет ее, придавая ей высшее качество и свойства. Эта материя приобщается к духу и не подлежит разложению.